Разумеется, все это не означает отрицание мысли, бесповоротного отказа от нее. Нет, здесь имеется в виду другое. Все эти рассуждения преследуют единственную цель — подчеркнуть вспомогательную роль мысли в духовно-познавательном движении человека. Мой собеседник, Нараяна Рао, который оказался горячим сторонником медитации безмолвия, говорил: «Есть два вида познания — внешнее и внутреннее. Познание, в котором орудие анализа ум становится господствующим, непременно приводит к отрицанию мира. Отсюда пессимистическая формула: во многой мудрости много печали. Внутреннее познание, которое за каждой дробной частицей видит единство бытия, приводит к радости величайшей. Отсюда оптимистическая формула: радость есть особая мудрость». Оба изречения мудрости совершенно справедливы, они не противоречат друг другу, ибо каждое из них выражает определенный аспект истины. Так как ум — орудие анализа, он не может реально представить себе целостность бытия. Слуга превращается в господина, когда забываешь о целостности бытия, когда она перестает звучать в тебе. Когда же вспоминаешь о целостности бытия, ум вновь превращается в слугу верного и послушного. «Поймите», — восклицал Рао, обращаясь ко мне. Он говорил медленно не только для того, чтобы Нина Степановна успевала переводить, но, очевидно, и для того, чтобы слова, разделенные паузами, звучали весомее. «Осознание через мысли — не единственный вид сознания. Есть осознание через чувства. Правда, примешиваются мысли, но в принципе ведь возможно полное отключение от них. И, наконец, есть осознание через отождествление с другим предметом, со всем, что окружает. Здесь, в момент отождествления, исключается как мысль, так и чувство. Это близко к тому состоянию, что называется смертью. Но на самом деле это не смерть, а жизнь единства, жизнь абсолюта, если хотите. И потом надо помнить, постоянно помнить, что познание — процесс двусторонний. Познавая предмет, мы не подозреваем, что для него мы тоже выступаем в качестве объекта исследования. Уровень познания зависит от понимания этого факта. Чувства дают внешнее общение с предметом, в то время как мысль, общаясь с мыслью, излучаемой предметом, уводит в его глубину. Но подлинное познание начинается тогда, когда наш дух прикасается к духу предмета. В духе все мы едины. Говоря другими словами, отождествление с познаваемым предметом достигается тогда, когда границы между объектом и субъектом исчезают. Ну, давайте вернемся к начальной точке нашей беседы. Что такое мысль? Как вы знаете, существо и значимость ее раскрываются в многочисленных образах и символах. Выберем то, которое, может быть, является главным. Мысль